Женившись на богатой невесте, он нередко выручал свою повелительницу из финансовых затруднений. Но если верить многочисленным свидетельствам, не это дало ему прозвище «Большой карман», согласно мемории маркиза Бретеля. Иван не оставил по себе следа в истории. До 1744 года Михаил, пользовавшийся особой милостью государыни, женатый на Скавронской, племяннице императрицы, входил в состав группы людей, которые под видом патриотизма и желания освободить Россию от иностранного влияния стремились поддержать Австрию и Саксонию против Франции и Пруссии с помощью морских держав. Такова была национальная политика того времени. И она была и политикой Бестужева, относительно которого Воронцов, опираясь на свои прежние связи и новое свойство с семьей Елизаветы, играл роль покровителя. Назначение Бестужева на пост канцлера опрокинуло роли, и тотчас же Михаил Ларионович стал переходить в противоположный лагерь, сблизившись с Францией, Пруссией и Листоком. Борьба была, однако, слишком неравна. Воронцов не обладал ни крупными пороками, ни недостатками воспитания своего противника. Но трудно себе представить более полное сочетание всех слабостей ума и характера. Будучи столь же корыстным, он был менее способен служить подкупавшим его людям. В 1746 году, уже вполне побежденный Бестужевым, он взял отпуск и стал разъезжать по Европе, удивляя Париж халатом на пуху из сибирских гусей, а папу Бенедикта XIV необыкновенной глупостью, проявленной им в разговоре о воссоединении церквей. По своем возвращении после падения Бестужева он управлял иностранными делами, оставаясь чуждым делам, согласно ироническому выражению, приложенному к одному из его позднейших преемников. Предоставляя ему пост канцлера, Елизавета не обманывалась относительно его способностей. Но ей уж не нужно было министра для руководства ее политикой. Шуваловы взяли на себя этот труд. Воронцов годился лишь для представительства и обмена любезностей с послами. Он сумел угодить самым требовательным из них. И Мерсидор Жанто нашел его вежливость и манеры безукоризненными. Он временами пытался было настаивать на своих личных мнениях и противопоставлять предприимчивому и задорному уму соперников более умеренную программу, соответствовавшую его миролюбию и скромному честолюбию. Но сама императрица возвращала его всегда в границы предписанной ему роли. Она объявила ему об назначении ему дарственной на 40 тысяч рублей, написанной на имя великого канцлера графа Воронцова. Он взял деньги, не глядя на подпись, и она посмеялась над его рассеянностью. Она присоединила к этому подарку завод, дававший большие доходы, и роскошную мебель, и он погрузился в удовольствие и радости своего нового величия и богатства. Из высших чиновников того времени один лишь генерал-прокурор Сената Никита Иванович Трубецкой производил на современников впечатление трудолюбивого человека. Мардефельд превозносил его умение в области русского крючкотворства, многим превосходящего крючкотворство других народов. Затрудняюсь объяснить, каким образом, не имея никакой официальной связи с коллегией иностранных дел, он вмешивался в международную политику, что и заставляло Мардефельда искать его дружбы. По словам посланника Фридриха, способности его были весьма посредственные. Его жена была сестрой предшественника Бестужева, великого канцлера Черкасского. И в царствовании женщины можно всегда проследить подобные влияния. Дружба Никиты Ивановича принадлежала к разряду тех, которые Мардефельд так верно умел оценивать. «Его корысть не поддается описанию», — писал он. Должен, однако, добавить, что в 1761 году Бретель не разделял мнение своего коллеги. Но Трубецкой в этот промежуток времени перешел в военную коллегию, где Петр Шувалов в области взимания мзды не оставлял поле деятельности своим сотрудникам. Так что свидетельство французского посланника может быть и не совсем правильно, тогда как Мардефельд не был способен обманывать своего повелителя, да и сам вряд ли бы мог ошибиться в этом отношении. Единственным, смею сказать, неподкупным человеком той эпохи был преемник Трубецкого в Сенате Яков Петрович Шаховской, тот самый, которому воцарение Елизаветы приготовило столь неприятное пробуждение. Это был любопытный и чисто русский тип, судя по своеобразному сочетанию гибкости и неподатливости, проявлявшихся неизменно во всех превратностях его чрезвычайно бурной жизни. Он сгибал спину перед Бероном и, будучи боевым товарищем Миниха, принял, не обинуясь, низкую полицейскую должность. Исключенному из Сената после переворота, исполнявшему самые неблагодарные поручения, вроде наблюдения за исполнением приговоров к ссылке, произнесенных над бывшими своими друзьями-покровителями, ему вскоре ценой новых усиленных поклонов удалось устроиться, и устроиться прекрасно, в Синоде, в качестве прокурора. Заняв это место, он обнаружил большой администраторский талант и вместе с тем незаурядную силу воли, вступая в борьбу с членами Высокого собрания, чтобы ввести некоторый порядок в их делопроизводство и не страшась гнева Елизаветы, когда приходилось защищать их авторитет и интересы. Они же не столько были ему благодарны за его мужество, сколько негодовали на него за обличение их лени и нерадения. И императрица удовлетворила их неоднократные мольбы, вспомнив, что бывший полицейский был солдатом, и назначила его генерал-крикс-комиссаром. Он рассорился там со всеми, победоносно отбил несколько натисков, где приходится верить ему на слово, его честность колебалась некоторое время между корыстью и чувством долга, и был менее счастлив в распри с Александром Шуваловым. Случай этот настолько характерен, что его нельзя не рассказать. В 1758 году, в начале Семилетней войны, Москва была переполнена ранеными. Единственная больница в городе была слишком тесна для размещения их. И вследствие слухов, что больные приносят заразные болезни, обыватели закрывали перед ними двери своих домов. Несчастные теснились на улицах без приюта, лишенные всякой помощи. Шаховской нашел в Кремле старый пивоваренный завод, не действовавший уже многие годы, куда он решил перенести прачечную госпиталя, дабы очистить место для больных. Он уже радовался своей находчивости, когда получил записку от грозного начальника тайной канцелярии. Ее императорскому величеству известно учинилось, что вы самовольно заняли в дворцовом пивоваренном доме те каморы, в коих для собственного ее величества употребления разливают и купорят с напитками бутыли, и поместили в них прачек, кои со всякими нечистотами белье с больных моют. И для того по высочайшему повелению послан к вам нарочный, коему повелено, ежели по освидетельствованию его в тех покоях больные и прачки найдутся, то их всех немедленно перевести в дом ваш для жилья их, не обходя ни единого покоя в ваших палатах и точно в вашей спальне».